Глава 21. До проводов неделя. Тяжелые пакеты тянули руки, и я поставила их прямо на пол гипермаркета. Достала смартфон, чтобы вызвать такси. С таким количеством покупок мне не доехать на маршрутке. «Алина!» Услышала позади себя и тут же словно током пробила. Просто неожиданно. Я дернулась, потому что испугалась. Кто же так подкрадывается сзади? Голос, принадлежащий Вадиму, и моя дрожь абсолютно не связаны между собой, уверена. Обернулась и непринужденно посмотрела на него. «Привет», — ответила парню. «Гипермаркет единственный на наш небольшой городок, и ничего удивительного нет, что мы тут столкнулись. Здесь всегда выбор продуктов куда больше, чем в магазинах у дома». «Ничего себе ты набрала продуктов! Про запас на месяц, что ли?» Окинул взглядом Вадим мои пакеты, даже на вид весьма тяжелые. «У меня сегодня день рождения. Гости будут. А Виталик на работе до вечера. Не успею приготовить, если буду его ждать». «Правда?» — улыбнулся он. «Чёрт, ну что за улыбка? Хочется тут же растянуть губы в ответ». «Правда?» «Поздравляю». «Спасибо», — ответила я и спрятала глаза. «Тебя не позвали, извини. Я думаю, ты понимаешь, почему». Наверное, ему неприятно знать, что все собираются без него. Но тут я не могу помочь Вадиму. Он сам организатор подобной ситуации. «Понимаю», — усмехнулся он. «Жаль, не попробую твоих деликатесов. Ладно, давай хоть с пакетами помогу. Тяжелые ведь». «Спасибо, я на такси». «Каком еще такси? Как ты потом их понесешь до четвертого этажа? Поехали!» Не собираясь со мной спорить, просто молча сгреб пакеты и понес к машине. «Да стой! Я уже вызвала машину!» Бежала я за ним вслед. «Отменишь!» Отрезал он и закинул покупки в багажник своей иномарки. «Ну, драться с ним за пакеты я точно не буду, и потому без дальнейших пререканий села в машину». «Много гостей планируется?» — спросил он, выезжая на дорогу. «Ну, все наши, кроме тебя». «Понятно. И когда же сбор?» «В 7. А что?» — покосилась я на него. «Да не приду я, не переживай», — перехватил он мой взгляд. «Праздник портить тебе не стану». «И к лучшему. Вскоре уже подъехали к дому и занесли пакеты к нам домой». «Ну, спасибо, Вадим», — сказала ему. «А тебя еще раз с днем рождения. С меня подарок. Даже если не приглашаешь на праздник». Оперся он на косяк двери, застряв в коридоре. «Не нужно», — покачала я головой. «Это вовсе не обязательно». «Я знаю, но я так хочу. Пока, Алин». «Пока», — пожала я плечами. Вадим вышел в подъезд, захлопнув за собой дверь. Парень сдержал слово и в самом деле не пришел. Когда он заговорил про подарок, я подумала, что все равно придет. Но Вадим далеко не глупый и прекрасно понял, что это уже был бы перебор и точно кончилось бы скандалом. Начиная с 7 вечера, каждый раз с волнением смотрела на дверь после звонка, боялась, что все-таки придет. Или ждала. «Да ну, что за бред, Алина? Никого ты не ждала, глупая». «Конечно же, нет. Это шампанское в голову дало». Только когда все приглашенные оказались за столом, я дергаться перестала. Принимать подарки всегда очень приятно. Цветов было так много, что не хватало даже вас, и пришлось ставить букеты прямо в банке. Много вкусностей, мягкий алкоголь сделали праздник еще более шикарным. Вечер был чудесным и веселым. Провожали гостей в отличном настроении. Вот только покоя не давала настырная мысль о подарке от Вадима. Интересно, все же придет или нет? Или так сказал, для красивого словца.